Глава 23. До дому доставлятельная. Ну вот, я напилась. Поздравьте меня. Не так, чтобы в хлам, но мир уже не кажется таким злобным, а Эрик таким уж и плохим вариантом. Вот только на задворках сознания все еще плавала мысль, что лучше об этом подумать завтра, на трезвую голову. Причем дойти до кондиции мне помог последний коктейль, а может, и предыдущие просто окончательно впитались. Но это уже не важно. А важно то, что Марк наконец-то ушел, причем бросив на меня весьма обжигающий взгляд. Так и хотелось ему язык показать. Сдержалась, причем с трудом. Эх, а вот Снежок не ушел. Сделав виноватое лицо, начала прикидывать, достаточно ли у меня жалобные глаза. Похоже, недостаточно. Вэл, ты лицо попроще сделай, а то сюда сейчас все твои друзья сбегутся, думая, что я тебя убивать планирую. Эрик преспокойно встал рядом и криво, и немного грустно улыбнулся. «А ты не планируешь? А надо?» Немного расслабившись, вдруг устыдилась по-настоящему. Хоть я и имела право идти одна, но поставить его в известность все же надо было. Вот только... «Ты за мной следил?» «Да». «Не считай меня глупее себя. Я в курсе, что у твоего брата сегодня день рождения. Покупка платья, подарок. Вэл?» «Ну, простишь?» Я даже не стала одергивать его за то, что он снова сократил мое имя. Лишь глубоко и грустно вздохнула. «А нужно?» «Эрик, да не стыди ты меня больше, чем нужно. У меня от вас и так уже голова кругом. Откуда твой братец здесь? Тоже следил? По ночам больше нечем заняться?» «Пока ты ничья, нечем». Сознанием дела кивнув, оборотень посмотрел на меня снисходительно и с усмешкой. «И знаешь, давай-ка уже наверх, к братишке. Я сейчас разберусь кое с кем и подойду. Не шипи, побудь хоть 5 минут хорошей девочкой. Взамен обещаю простить и сильно не наказывать». Горестно шикнув последний раз, со вздохом сползла с высокого стула и отправилась выполнять приказ. «Ну да, а как иначе? Мой нянь сейчас пойдет по своим загадочным делам, а я останусь совсем одна без его защиты. А ведь где-то тут еще и Марк бродит. Не думаю я, что он испугался брата и ушел. Он не из пугливых. Вот только... А где тут дверка с картинкой девочки?» Припомнив, что наши девчонки ходили куда-то направо, побрела на поиски. Шататься я вроде не шаталась, хотелось бы так думать, но в голове уже шумело знатно, так что, наконец-то, найдя искомое и вздохнув с облегчением, я охладила руки в ледяной воде и приложила их к лицу. Фуф, хорошо. Кажется, пора завязывать с выпивкой. Пора проветриться, да и вообще, наверное, домой. Интересно, мой нянь мне нотации читать все-таки будет или обойдется? Согласна, поступила не самым умным образом. Вот только кто же мог подумать, что обычный клуб станет местом, где я снова увижу его приставучего братца и с превеликим трудом удержусь от оборота. Ну вот только нотаций мне и маминых хватает, причем с избытком. Да и обошлось все вроде. Тьфу-тьфу и тук-тук-тук. Пока думала, а точнее пыталась, дошла до наших столиков и с наслаждением растянулась на диване. Ноги вспомнили, что им вроде как положено устать, и начали гудеть с утроенной силой. 5 минут, 10. Где он? Половина наших была на танцполе, так что места было достаточно, и я, плюнув на приличие, сняла надоевшие ботиночки и вытянула ноги. Похоже, я уже не единственная страдающая. Через столик от нас на диване без обуви вытянулась такая же несчастная, как и я. Заметив мои усилия, девица отсалютовала мне бокалом и засмеялась. Засмеявшись в ответ, пробежалась глазами по столу. «Хм, вот и жди его теперь. Текс, что это у нас? Вино? Пойдет. И вообще, сам виноват. Нельзя девушек ждать заставлять. К тому же я наконец-то напьюсь, как и хотела всю эту неделю. А затем снова тренировки. Так, не отвлекаемся. Какое вкусное вино! О, Снежок! Ну, наконец-то!» Облегченно хихикнув, напилась-таки. В голос поприветствовала подошедшего к нам мужчину, с удивлением косящегося на мои ноги, лежащие на диване. «А ножки устали». «Да, быстро ты». «Это ты долго. Тебя 40 минут не было. Я уже домой хочу. Но жду же». Пробурчав практически уже шепотом последние слова, я запоздало прикусила язык. Ну вот, теперь все в курсе наших необычных отношений. «Ребята, знакомьтесь, это Эрик, брат Марка, с которым мы в выходные играли. Я их внизу встретила и познакомилась». Сочиняя прямо на ходу, лихорадочно пыталась сообразить, как объяснить им то, зачем я его, собственно, жду. В голову не шло абсолютно ничего, и я решила попросту забить. На все. Пусть сам говорит, что хочет. Мне уже все равно. Просто надоело лгать и изворачиваться, причем своим родным и друзьям. «Эрик». Кивнув и ответив на рукопожатие, мужчина сел рядом, причем нисколько не стесняясь, положив мои ноги себе на колени, отчего парни многозначительно хмыкнули, а Вик окинул меня задумчивым и требовательным взглядом. Сколько бы он ни выпил, но понимал, первому встречному я такое не позволю. Скривившись, но даже не предпринимая попытки убрать ноги, отрицательно покачала головой в ответ. «Потом, все потом, не при всех. Ребята ведь еще не знают, что я уже практически свободная от мужа женщина. А говорить об этом сейчас и выслушивать соболезнования мне не хотелось ни к чему». «Ну что, ты еще будешь сидеть или отвезти тебя домой?» «Да, наверное, домой». Задумчиво смерив взглядом остатки вина в бокале, решала, допить, не допить. «Не, хватит. Подай мне... Ага». Получив сначала один ботинок, потом другой, надела и, подхватив сумку, попрощалась с понимающе ухмыляющимися мужчинами. А к брату я подошла лично и, обняв его на прощание, все-таки шепнула на ухо, чтобы он не забивал себе голову ерундой. И это совсем не то, что он думает. К тому же мамуля в курсе. Оставив озадаченного братишку переваривать информацию, еще раз помахала всем ручкой и, вцепившись в Эрика похлеще клеща, отправилась по лестнице вниз. «Да...» А вино точно было лишним. К тому же захотелось спать просто невероятно. Да и ноги. Ироды. И вообще. Сколько время? Не, я этого не видела. Так, где мой номерок? Надев куртку и вновь приклеившись к такому надежному Снежку, шла практически на автопилоте, прикрыв глаза и полностью полагаясь на него. Сам хотел. Пусть нянькается. «Приехали!» «Вижу». Тяжелейший вздох и попытка отстегнуть ремень безопасности. Впрочем, не увенчавшаяся успехом. Короткий смешок, и мужчина отстегивает меня сам, а затем и вовсе выходит из машины, чтобы помочь мне выбраться. «Нет, я, в принципе, и сама могу, но влом. А он пусть нянькается до конца. Этакая маленькая проверка на прочность и мстя за то, что следил. Гад. А точнее, кот. И вообще, все коты — гады. А вот волчок хороший. И почему я не волчица? Это еще что за новость? Волчица? А я это вслух сказала, да? Ой. Ну, сегодня же группа выступала, ты видел? Да, конечно. Мужчина согласно кивнул и все-таки выудил меня из машины. И? Ну и там же гитарист Волк. Мы с ним потом познакомились. Угу, хороший мальчик. Только Волк. Еще раз тяжело вздохнула и тоскливо посмотрела на Снежка, решая, добить его или нет. «Ты и про Стаса?» «Ну да, он неплохой парень, надежный. Я видел, как вы общались». Согласно кивнув, Эрик потянул меня к подъезду. «Почему меня больше не привлекают обычные мужчины?» Я все-таки решилась и, потянув его обратно, заставила развернуться и посмотреть на меня. «Сегодня в клубе их было так много, но мне ни один не приглянулся. В чем дело?» «Решила поохотиться?» На меня посмотрели, как на маленькую девочку, надевшую маме на каблуки и не знающую, как же на них все-таки ходить. «Идем спать. Я расскажу тебе завтра». «Эй! Ты не снежный! Ты айсберг ледяной! Ну нельзя же так! Я сегодня хочу!» Обидевшись уже по-настоящему, я пыталась выдернуть свою руку обратно, но у меня мало что получалось. «Пусти!» «Вэл, прекрати!» «Да что ж такое-то?» И вот я снова болтаюсь на плече, и меня тащат. Только уже не вниз, а наверх. И не леним. Перестав дергаться и трепыхаться уже через пролет, тяжело вздохнула и поникла. Надоело. Все у них решается с позиции силы. Кто сильнее, тот и прав. Ну ничего. Вот выбью зубы Марку через 2 недели. Посмотрим, кто будет после этого смеяться. И чем. Добило меня то, что он открыл двери своими ключами. Своими. То есть мой дом — это уже не моя крепость. И прийти он может в любой момент. Так, и у кого еще есть ключи? Только у меня. Заметив мое злобное пыхтение, Эрик, ничуть не смутившись, завел меня домой. А теперь слушай меня внимательно. Ух ты! Меня сейчас будут наказывать? Ну-ну. Умываешься и идешь спать. И без фокусов. Проснешься, позвонишь мне сразу. Поняла? Ну, вздумаешь учудить, перееду к тебе. Не обращая внимания на мои расширенные от возмущения глаза, меня припечатали суровым взглядом, причем умудрившись действительно устыдить, даже не выпуская своего зверя. «Не буду». Буркнув себе под нос, я посмотрела на него из-под лобья. «Ну что?» «Пока больше ничего. Иди спать». Вручив мне мою сумку, которую он нес отдельно от меня, Снежок вышел за дверь и аккуратно и бесшумно ее закрыл. И ушел. «Гад!» Раздраженно рыкнув, топнула ногой. И пошла спать. Как будто у меня есть варианты. «Мам!» За мной уже Саша пришел. Мы пошли». Дочь, понимая, что внятного ответа от меня не дождется, отчиталась и тут же убежала. «О-о-о! Я уже говорила, что утро добрым не бывает. Нет? Так вот точно говорю. Не бывает». С трудом разлепив глаза, глянула на часы. 10:30. Рано. «Мам!» «А это уже сыночка». «Да». «Лера, проснулась?» «Мам, не...» «Проснулась, проснулась. Давай, вставай. Уже Вик звонил. Интересовался, дома ли ты ночевала? Это что еще за новости?» Мамуля, зайдя вслед за сыном, уже запрыгнувшим на кровать и севшим на меня сверху, тоже присела рядом. «Меня Эрик домой отвез. Его все наши видели. И, похоже, решили, что мы с ним... ну... а что, нет?» «Мам!» «Зря». «Мам!» У меня даже глаза открылись, причем оба. «Ладно, сама разберешься со своими котами, не маленькая. И давай вставай. Детей я покормила, так что с тебя только обед, а мне пора. И еще, Танюшка сказала, что будет гулять до вечера. Все, пока». «Пока, мам». «Баба, капа». «Эй, сына, проводи-ка бабушку и слезь с мамы. У мамы Вава». «Вава? Где?» «Везде». Чувствовала я себя действительно не очень. Вроде бы и не болело что-то определенное, но по всему телу гуляла такая слабость, что хотелось поспать еще хотя бы часиков так 6-8. «Иди, сыночка, иди, проводи бабушку, я сейчас». «Ага». Сынулька, довольно подпрыгнув на мне еще пару раз, проворно соскочил с кровати и побежал вниз контролировать уход бабушки. «Баба!» Мне же пришлось вставать и вспоминать, где у моего организма кнопка «вкл». Кажется, там, где кухня и кофе. Цапнув по дороге телефон, тут же набрала номер Эрика. Пусть порадуется, какая я послушная. «Слушаю». Я проснулась. «Доброе утро». Мужчина, понимающе хмыкнул, услышав мой голос. Судя по нему, я еще спала. «Я сейчас подойду». «А? Угу». Сбросив вызов, отправилась дальше. Сейчас мне было абсолютно все равно, кто ко мне подойдет, зачем. Я вообще спать хочу. Сварив кофе и лениво помешивая сахар в кружке, сидя за столом и положив голову на вторую руку, я пыталась проснуться и заново открыть глаза. Вот только почему-то они не слушались меня ни в какую. Интересно, почему? «Эли!» «О, вот и нянь пришел». Причем, нисколько не стесняясь, открыв дверь своим ключом. Переехать он сюда собрался. Вот уж нет. Буду прилежной и послушной. 2 недели. А потом кыш. «Вэл?» «Спишь?» «Сплю». Ведомый под руку довольным Тимошкой, Снежок зашел на кухню и, пытаясь не улыбаться, сел напротив. Сынуля у меня вообще новых людей любил, а если они ему чем-то приглянулись, то вообще не отцепишь. Вот и Эрик, похоже, удостоился чести стать его новой игрушкой. Пока я с блаженной улыбкой представляла в уме подушку и то, с каким наслаждением я ее обниму вечером, малыш потребовал, чтобы мужчина взял его на колени и, скопировав меня, также поставил локти на стол, устроив подбородок в ладошках. «Тим, не дразнись. Мама, бай!» Сморщив нос, хихикнула. «Вот поросенок маленький». «Бай?» «Не, мама, не бай! Мама Гуля!» «Сына! Мама, не...» «Гуля!» Немного подыгрывая карапузу, закрыла ладонями лицо и отрицательно замотала головой, причем немного раздвинув пальцы, чтобы было видно глаза. «Мам!» «Хорошо, хорошо!» «Уговорил!» «Это вы сейчас о чем договорились?» Эрик, задумчиво нахмурившись, пытался разобрать нашу шифровку, но, похоже, пока не достиг особого успеха. «Гулять пойдем. Не сидеть же дома. Да и погода хорошая». «Понятно. Хорошо, одевайтесь. Погуляем». «Элли Гуля?» «Да, мой сладкий. Элли пойдет гулять с нами». Согласно кивнув сыну, пробормотала уже для себя. «А вот мама, похоже, поползет».